другие мосты на Москве-реке: Дорогомиловский, он же Бородинский, Крымский, Москворецкий, Устинский и Краснохолмский, по своему сооружению, принадлежат к последнему времени. Из них Дорогомиловский, Крымский и Краснохолмский чугунные, весьма красивые, а Москворецкой и Устинской – каменные. Через Яузу перекинуто несколько мостов. Собственно, Яузский мост – один из древнейших, Покровский, Дворцовый, Лефортовский, Салтыковский и другие. Выше было упомянуто о Болотной площади. Скажем теперь о ней несколько слов. Площадь эта одна из обширнейших в Москве. На этом месте в древности было непроходимое болото, как это видно из самого названия. В правление царевны Софьи Алексеевны болото было осушено, и на нем разведен был сад с фруктовыми деревьями, и местность получила название Царицына луга. С годами сад был запущен, заброшен, и, наконец, при императрице Екатерине II совсем уничтожен. На месте сада была построена лавка, амбары, и площадь предназначена была преимущественно для хлебной торговли, которая и сосредоточивалась здесь в огромных размерах. С проведением железных дорог торговое значение площади пало, но все-таки на ней продолжается торг и доселе, преимущественно сельскими продуктами. Одно время на Болотной площади производились публичные казни и наказания преступников. Между прочим, здесь, 16 января 1775 года, был казнен известный самозванец Емельян Пугачев. Это была последняя казнь на Болотной площади. Кроме казней на Болотной площади, сжигали нередко и предосудительные предметы. Так, здесь, в царствовании же императрицы Екатерины II, в 1793 году, руками палачей сожжено более 18 656 книг, изданных известным Новиковым. Несколько слов о набережных. Хотя их в Москве несколько, но они почти ничем не отличаются от прочих улиц, хотя некоторые и прекрасны, как, например, набережные у Москворецкого моста и у храма Христа Спасителя. Некоторые довольно глухи и пустынны. В последнее время стараются о приведении их в более приличный вид, чему, разумеется, нельзя не порадоваться. Мы уже говорили, что набережные начали устраивать при императрице Екатерине II. Вот название более замечательнейших набережных: Берсеневская, Дербеневская, Заяицкая, Космодемьянская, Краснохолмская, Москворецкая, Софийская. Всех набережных считается числом 15. Заяицкая и Софийская носят название по церквам, Краснохолмская – по мосту, Берсеневская – по урочищу.